Кимис узнал голос тощего. «Латимер, трогай!» — крикнул он, запрыгнув в карету и плотно закрыл за собою дверцу. Он попытался стянуть Мэдалин с сиденья на пол, чтобы ее силуэт не маячил в окне, но она почему-то сопротивлялась. Карета сорвалась с места. Артемис продолжал бороться с Мэдалин. Вот она подняла руку, и он заметил в нескольких дюймах от собственного уха маленький пистолет. «Нет!» — закричал Артемис, но было поздно. Он отпустил Мэдалин и зажал уши руками. Полыхнула яркая вспышка. В маленьком салоне кареты пистолетный выстрел прозвучал, как пушечный залп. Артемис смутно сознавал, что карета несется вперед, но шум колес и топот копыт были такими тихими, как будто доносились откуда-то издалека. Он открыл глаза и увидел перед собой встревоженное лицо Мэдалин. Ее губы шевелились, но он не слышал ни звука. Она схватила его за плечи и потрясла. Рот ее открылся и снова закрылся. Он понял, она спрашивает, все ли с ним в порядке. «Нет», — сказал Артемис. Теперь в ушах у него звенело. Он не знал, насколько громко говорит, но надеялся, что достаточно громко. Во всяком случае, у него самого было ощущение, что он кричит. «Нет, со мной не все в порядке. Черт возьми, мэм, мне остается только молиться, что вы оглушили меня не навсегда». Глава третья. Из открытой двери кладовой тянуло запахами уксуса, ромашки, бузины. Мэдалин остановилась и заглянула в маленькое помещение. Кладовая с ее всевозможными склянками, ступками, пестиками, банками и баночками, а также многообразием сухих трав и цветов, всегда напоминала Мэдалин лабораторию. А ее тетя, облаченная в большой фартук и склонившаяся с озабоченным видом над склянкой с бурлящей жидкостью, смахивала на безумца-алхимика. «Тетя Бернис!» «Одну секундочку, милая!» Бернис не подняла головы от своей работы. «Я вливаю отвар!» Мэдалин нетерпеливо переминалась на пороге. «Прости, что помешала, но мне надо узнать твое мнение по одному очень важному вопросу». «Конечно, конечно, еще пару минут. Крепость этого тонизирующего напитка напрямую зависит от времени вымачивания цветов в уксусе». Мэдалин скрестила руки на груди и оперлась плечом о дверной косяк. Когда тетушка готовила очередное снадобье, разговаривать с ней было бесполезно. Благодаря Бернис в их доме имелся самый большой в Лондоне ассортимент успокоительных смесей, укрепляющих микстур, лечебных мазей и прочих средств подобного рода. Бернис обожала свои тонизирующие напитки и эликсиры. Она утверждала, что у нее слабые нервы, и постоянно ставила на себе вдохновенные терапевтические эксперименты. Кроме того, она с удовольствием диагностировала схожие болезни у других и готовила им особое снадобье в зависимости от их темперамента. Бернис везде выискивала древние рецепты разных лекарственных препаратов, помогающих при нервных недугах. Она была знакома со всеми городскими аптекарями, особенно с теми немногими, которые продавали редкие ванзагарские травы. Мэдалин терпимо относилась к увлечению тетушки по двум причинам. Во-первых, лекарственные средства Бернис часто оказывались весьма эффективны. Травяной чай, который она дала Нелли сегодня утром, чудесным образом восстановил силы девушки. Во-вторых, Мэдалин прекрасно понимала, как важно иметь занятия для души, отвлекаться от насущных проблем. События той страшной ночи, произошедшие почти год назад, могли расшатать нервы кому угодно. А неприятности последних дней только усугубили дело. Бернис было 40 с небольшим. Симпатичная женщина с быстрым умом, она когда-то вращалась в свете, но после смерти Элизабет Рид оставила блеск высшего общества и занялась воспитанием несовершеннолетней дочери своего брата. «Готово!» Бернис сняла склянку с огня и перелила ее содержимое через фильтр в кастрюльку. Теперь